Глава 19. Эффект был таким, будто лопнул пузырь. Секунду или две никто не проронил ни звука, затем Траск пришел в себя. «Кого этот черт принес?» Он повернулся к лестнице. Кто бы ни пришел, он явно хотел привлечь внимание. Калашматили так, что под ногами вибрировал пол. Ко всеобщему гамму залаяла собака. «Тише, Кесси, я пойду посмотрю», — предложила Рэйчел. Траск с недовольным лицом махнул на нее рукой. «Сиди на месте». Мне показалось, он обрадовался предлогу выйти из-за стола. «Сейчас, сейчас». Стук не прекращался. Рэйчел повернулась к Джемме. «Ты в порядке?» Он кивнул, но его лицо еще не приняло обычный вид. «В порядке». «Нам выломают дверь». Голос Фэй был одновременно возмущенным и испуганным, а канонада тем временем нисколько не стихала. «Я же сказал сейчас!» — крикнул с полпути Траск. Щелкнул замок, и шум прекратился. «Какого дьявола?» «Где этот маленький негодяй?» Снова шум, топот на лестнице, и на верхней площадке появился кокер. Измазанный маслом комбинезон и кепка уступили место джинсам и натянутой на бицепсах и торсе рубашке с короткими рукавами. Крепкий владелец лодочной свалки с яростным выражением лица направился прямо к Джемме. «Слушай, маленький говнюк, я же тебя предупреждал!» Я сделал кокеру шаг, надеясь его успокоить, но шанса мне не дали. Он отодвинул меня в сторону и при этом то ли случайно, то ли сознательно задел рукой по лицу. В глазах, затмевая зрение, вспыхнул свет. Я попытался увлечь его назад, но легче было бы остановить на бегу быка. Под слоем жира чувствовалась масса мускулов. Но кокер, как следовало ожидать, меня не отшвырнул, а остановился. Я проморгался и увидел, что Рэйчел одной рукой обнимает Фэй, а другой держит за ошейник заливающуюся лаем собаку. Джемми с бледным, но решительным лицом стоит перед ними и сжимает в руке хлебный нож с длинным лезвием. «Ну и как ты собираешься с этим поступить?» Кокер усмехнулся, однако приближаться поостерегся. Я все еще цеплялся за него и вдыхал запах машинного масла и пота. Пока я раздумывал, как поступить, Рэйчел передала ошейник Фэй и сделала к нему шаг. «Что вы себе позволяете? По какому праву?» Оторопевший от ее ярости кокер дернул подбородком в сторону Джемми. «Спроси его!» Джемми смутился, а затем посмотрел мимо незваного гостя, и выражение его лица изменилось. «Отец, ты в порядке?» Трясущийся и растерзанный, но целый Траск появился на площадке лестницы. Руки крепко сжаты в кулаки. «У тебя ровно 5 секунд, чтобы убраться, потом я вызываю полицию». Кокер стряхнул мою руку. «Отлично, вызывай, и расскажи, что отчебучил твой сын». «Что же он такого отчебучил?» «Попытался изнасиловать Стейси». «Что?» — вытаращился на него Джемми, и лицо его побагровело. «Чушь собачья!» Она позвонила мне насмерть перепуганная. Сказала, ты неделями ходил за ней по пятам и не принимал отказа. И поскольку она не передумала, решил взять силой. «Взять силой?» — не поверил своим ушам Джемми. «Ерунда! Это она умоляла меня!» «Довольно!» — окрик Траска был хлестким, как удар бича. «Но, отец!» — я сказал, «довольно!» «И ради всего святого положи этот идиотский нож!» Он повернулся к кокеру. «Когда это, по-твоему, случилось?» «Никаких «по-моему». Случилось после того, как она сегодня закончила работу», — огрызнулся кокер. «Позвонила вся в слезах, взяла с меня слово не заявлять в полицию, потому что не хочет, чтобы у этого проходимца были неприятности». Джемми вскинул руки. «Ну и ну! Это она примчалась сюда. Хотела, чтобы я отправился завтра на какую-то дурацкую вечеринку, а когда я отказался, отвесила мне пощечину и укатила. Это от нее все неприятности». «Вместо того, чтобы лупить тебя по морде, лучше бы оторвала тебе яйца!» Кокер сжимал кулаки, но пока сдерживался. «Стейси никогда бы не приехала сюда, мозгов, слава богу, хватает!» Он вызвал ее за город, сказал, что хочет сообщить что-то важное. Там накинулся, чуть не сорвал одежду. «Отец, это вранье!» «Джемми весь день провел дома», — веско заявил Траск. «Не знаю, что делала твоя дочь, но могу сказать одно. Он никуда не уезжал». «Откуда ты знаешь?» «Постоянно за ним следишь?» — кокер фыркнул. «Выгораживал раньше, выгораживаешь и сейчас». Их спор меня не касался, но я не мог остаться в стороне, поскольку знал нечто такое, чего не знали они. И спросил. «Какое это было время?» — кокер ошпарил меня взглядом. «Вам-то что за дело?» Около часа назад на меня у Эллинга чуть не наехала белая фиеста с гоночными полосами, — сказал я. Она неслась отсюда, в сторону города. Губы Коккера шевелились, словно он пережевывал информацию. — Стейси не сумасшедшая. Какого черта ей сюда являться? Чтобы ее здесь угрохали? Я колебался, но решил, что все-таки лучше сказать. В выходные она тоже была здесь. Я видел ее, пока ждал, когда починит мою машину. Если бы Коккер взялся за мой заказ, сам бы столкнулся с ней, но от этого высказывания я воздержался. Траск сердито посмотрел на сына. Стейси приезжала сюда. Коккер не позволил Джемме ответить. Весь его гнев обрушился на меня. «Врешь! Покрываешь их!» «Зачем человеку, который здесь никого не знает, кого-то покрывать?» — резонно возразил Траск. «И вот еще что. Может, соблаговолишь принять во внимание состояние моей дочери? Она только-только вышла из больницы, а ты врываешься в наш дом и пугаешь ее своими угрозами». Думаю, что до этого Коккер вообще не замечал Фэй. Но теперь заколебался, и я заметил, что его взгляд остановился на ее забинтованных руках. Но отступать он тоже не собирался и снова пошел в атаку на Джемми. «Стейси не повела бы себя так без причины. Ты ей чем-то насолил, негодяй!» Парень горько рассмеялся. «Ну, конечно, ведь она такая, Джемми!» — оборвал его Траск и повернулся к Коккеру. «Ты сказал свое слово, теперь уходи, иначе я вызову полицию». Коккер почувствовал себя загнанным в угол, и его гнев вспыхнул с новой силой. Он ткнул толстым пальцем в сторону Джемми. «Только сунься к моей дочери, я тебя убью!» Он пронесся мимо меня и покатился вниз по лестнице. Мгновением позже хлопнула входная дверь, но еще несколько секунд никто не шевелился и не произносил ни звука. Затем Траск повернулся к сыну. «Что ты ей такого сделал?» «Ничего, ты же знаешь, какая она». «Знаю, поэтому спрашиваю. Что ты сделал, чтобы она наплела такое отцу? Что ты ей сказал?» «Ничего». Парень словно осел. «Назвал толстой свиноматкой, попросил отвязаться и сдохнуть. Что тут такого? Она не оставляла меня в покое. Сколько ни говори, не понимала намеков. Ко мне в кабинет. Отец, я тебе клянусь, быстро!» Джемми сутулился и последовал за ним по лестнице. Проходя мимо стола, он отшвырнул нож, который все еще держал в руке. Он грохнул о дерево и несколько раз повернулся, пока не замер. Рэйчел проводила меня до машины. На этот раз она даже не пыталась уговорить меня задержаться. Пока она собирала мне еду, мы делали вид, что не слышим разговора на повышенных тонах в кабинете Траска. Глядя, как она накладывает жаркое на тарелку, я испытал к ней жалость. Обстоятельства и совесть держали эту женщину с людьми, с которыми ее связывало только общее горе. Я задумался, хватило бы ее настолько, если бы отношения с сестрой были лучше, если бы не чувство вины из-за их последней размолвки. К ночи похолодало, в сыром воздухе пахло болотом. «Как нос?» — спросила Рэйчел, когда мы шли по дорожке среди деревьев. Я, проверяя, дотронулся до места, где меня задел Коккер. Кожу соднило, но кровь не шла. «Выживу!» — рада слышать. Ее улыбка померкла. Ужин получился не слишком умиротворяющим. Да, немного иным. «Похоже, втянули вас в свои проблемы». Рэйчел устало рассмеялась. «Помните, я говорила, что отношения Джемми и Стейси имеют свою историю. Все немного сложнее». Я успел уже догадаться. «Она забеременела?» Рэйчел кивнула. «Еще до того, как я оказалась здесь. Джемми с ней порвал, что было само по себе неприятно для Коккера, а затем Стейси заявила, что забеременела и именно от Джемми. Такое тоже не исключено, но она его старше, поэтому можно считать, что он не единственный кандидат». Коккер рассвирепел и все свалил на него. Последовала жуткая ссора, и, зная Эмму, я не могу представить, чтобы она оказывала успокаивающее влияние. В итоге Стейси сделала аборт, но событие, как вы могли заметить, оставило много недобрых чувств. «Как, по-вашему, она поступит теперь?» «Будем надеяться, что уймется. Я рада, что вы ее видели, потому что если бы оказалось, что ее слово было против слова Джемми...» Рэйчел не договорила, только устало пожала плечами. «Но вина не только на ней. Джемми не должен был говорить то, что сказал. Свиноматка — одна из детских дразнилок Эммы, поэтому никакой награды тому, кто догадается, откуда он ее взял». «Господи, что за вечер? Простите, если мое вино так осложнило ситуацию». «Хотите сказать, из-за Эндрю?» Рэйчел махнула рукой. «Как я уже упомянул, он не алкоголик, ничего подобного. Начал больше пить после того, как пропала Эмма, но бросил, осознав, что все несколько выходит из-под контроля. Вроде стычки с Лео Уиллерсом. Ему она нисколько не помогла. Вы видели, как было с Джемми? Они похожи друг на друга и ершатся, а от вина было бы только хуже. Мы вышли из рощицы и остановились у моей машины. Рэйчел оглянулась на дом, видимый сквозь деревья черный прямоугольник с желтыми окнами. — Вы в порядке? — спросил я ее. — Я? — она пожала плечами. — В порядке. Но по ее голосу я бы этого не сказал. Во мне нарастало напряжение, и я, не подумав, предложил. — Если у вас нет на завтрашний вечер планов, как насчет того, чтобы куда-нибудь поехать поужинать, выпить или что-нибудь еще? Мое предложение застало ее врасплох. С чего это я вдруг? Только час назад жалел, что принял приглашение Траска, а теперь сам куда-то зову Рэйчел. Если бы можно было взять свои слова назад, я бы так и поступил. Но она улыбнулась. С удовольствием, но здесь в округе совсем немного мест, куда можно пойти. Согласен, плохая затея. Отнюдь, мне понравилось. Только придется ехать много миль. Она, немного поколебавшись, продолжала. Если не возражаете, могу что-нибудь приготовить в Эллинге. Если вы уверены, в 7 подойдет? В 7 отлично. По пути в Эллинг я чувствовал то приступ эйфории, то недоброго предчувствия. Уговаривал себя не видеть ничего особенного в том, что Рэйчел рада на вечер покинуть Крикхаус. Но сознавал, что усложняю положение, глубже окунаясь в проблемы семьи Траска. Неважно. Безотносительно к обстоятельствам, я не испытывал подобных чувств с тех пор, как... Одним словом, давно не испытывал. Лишь раз после смерти Кары у меня завязались серьезные отношения с женщиной. В то время я работал врачом, но они не выдержали профессиональных перемен, перехода от живых к мертвым. Это означало, что я давно избавился от чувства вины по поводу связи с кем-либо еще и сильно этому радовался, но волновался ничуть не меньше. Я грустно улыбнулся. «Вы договорились всего лишь об ужине. Не заносись!» В Эллинге, чтобы разогнать вечерний холод, я включил отопление и поставил еще теплое жаркое на стол. Под мягкий шелест вентилятора открыл ноутбук и стал есть и просматривать файлы, который до этого прислал мне Ланди. Вместе с патологоанатомическим отчетом инспектор направил фотографию изготовленного на заказ ружья, пропавшего вместе с Лео Уиллерсом. Я не люблю оружие и никогда не увлекался спортивной стрельбой, но должен был признать, что снимок запечатлел истинное произведение искусства. Двустволка с вертикальным расположением стволов, приклад из обожженного красного дерева, дымчатый истинно черный металл стволов словно светился. Самой красивой деталью были серебряные накладки с гравировкой узоров и искусно выписанных инициалов Л.У. Лео Уиллерс. Я заинтересовался, насколько лежащий в морге человек ценил эстетику убившего его оружия. Фотографию Ланди сопроводил коротким пояснением. Длина ствола 32 дюйма. Фрерс считает, что слишком длинен, чтобы найденный в устье человек мог развернуть его дулом к себе и достать до курка. Если принять, что смертельный выстрел был произведен из мобри, это снимало вопрос о самоубийстве. В чем, в общем-то, не оставалось серьезных сомнений с тех пор, как было установлено, что обнаруженный труп не Лео. Я перешел к файлу, содержащему патологоанатомический отчет. Совсем неподходящее чтение за столом, но моя работа давно излечила меня от брезгливости. И все равно мне было трудно сосредоточиться. Мысли все время возвращались к Рэйчел, пока слова на мерцающем экране целиком не приковали внимание. Я опустил вилку с насаженным кусочком цыпленка. Смысл написанного дошел до сознания. Переломы руки и ноги, которые я заметил, когда труп еще не освободили от колючей проволоки, оказались не единственными повреждениями. Были и другие. Много. Я потянулся за бумагой и ручкой. Даже учитывая, как долго находилось тело под водой, голова болталась как-то неестественно. В этом месте мышцы сухожилия настолько мощные, что голова отпадает в последнюю очередь. Теперь я заметил, что сломаны два шейных позвонка и явно с огромной силой. берцовая и малая берцовая кости повреждены не только в середине голени, но еще у колена. На той же ноге еще вывих бедра, а круглая, словно шар, оконечность кости вывернута из лунки сустава. Я постучал ручкой по подбородку. Не исключено, что множественные повреждения были следствием столкновения плавающего тела с лодкой, как и травма лица, похожая на раны от ударов гребного винта. Только удар был, вероятно, очень сильным и не единственным, судя по степени нанесенного урона. Затем я увидел нечто такое, от чего резко выпрямился на стуле. Перечитал и открыл файл с посмертным рентгеновским снимком. Туманное двухмерное изображение отражало характер травм лицевых костей. Они были настолько серьезными, что превращали возможную реконструкцию внешности в трудную задачу. Но меня заинтересовало другое. Мир съежился и перестал существовать вне светящегося экрана ноутбука, когда я увеличил рентгеновское изображение черепа. Приблизил, насколько позволяла плоская картинка, место повреждения. И, как в случае с головоломками, появилась модель. Я был слишком на взводе, чтобы после этого расслабиться. Лег в постель, но в голове, перемешиваясь, кружили мысли о Рэйчел и о расследовании. Впервые и в моей жизни, и в работе появились проблески, и все стало вставать на свои места. Напрасные надежды. Стейси Коккер в тот вечер так и не вернулась домой.